Сэр Коффа все-таки отправился осматривать дом. Через четверть часа он вернулся с выражением смертной скуки на лице. — Ничего интересного, да? — сочувственно спросил я. — Дом он и есть дом, мальчик. Место, где живут или не живут люди. Не так уж часто встречаются по-настоящему интересные дома. Что касается этого помещения, здесь уже давно кто-то живет обычной, но одинокой жизнью. Ты уж готов пригласить меня на прогулку? — Готов, — уверенно ответил я, поднимаясь с пола, и тут же добавил. — Если только следующий предмет наших поисков еще не успел скончаться, это было бы как-то слишком. По моим представлениям, след убийцы должен был обнаружиться где-нибудь поблизости от мертвого тела. Так оно и вышло. Так что через несколько секунд мы с Коффой уже вышли на улицу. Этот красавчик позволил себе роскошь уехать отсюда на мобиллере? — растерянно сказал я. — А у нас под рукой нет никакого транспорта? — Ты же просил Мелифару оставить твою телегу возле мохнатого дома? — пожал плечами сэр Коффа. — А это всего в двух кварталах отсюда. Разве не узнаешь? — Не узнаю, — виновато сказал я. — Ночью все так меняется, словно существует два совершенно разных города. Есть дневное эхо и есть ночной, совсем другое место. Иногда мне кажется, что даже их карты должны немного отличаться друг от друга. — Да? — удивленно спросил мой старший коллега. — Никогда не думал, что ты тоже это замечаешь. Ладно, давай я схожу за твоим амобилером. — Только скорее, — попросил я. — Этот парень, которого я преследую, может умереть в любую минуту. — И на здоровье, — кровожадно сказал Коффа. — Еще один след мертвеца — это будет перебор даже для меня. Я хочу иметь возможность расспросить этого таинственного незнакомца. Конечно, Джуффин может ненадолго оживить любого покойника, а я вполне способен его разговорить, но представляете, сколько времени это отнимет? А вдруг кроме него еще есть кто-то? — Еще кто-то? — с отвращением переспросил Коффа. — Ну, знаешь ли, это был бы чересчур. Хотя он скрылся за углом, а через несколько минут вернулся на моем амобиллере. Я тут же сменил его за рычагом и рванул с места со скоростью, которая превосходила даже мои представления о быстрой езде. Через несколько минут мы уже были на западной окраине старого города, где-то возле кладбища Скауба, единственный район Ехо, который мог бы условно считаться трущобами с очень большой натяжкой. Дома здесь в основном старые, одноэтажные и не слишком-то ухоженные по сравнению с другими кварталами, разумеется. — Он еще жив! Какой крепкий мужик попался! Кто бы мог подумать! — восхищенно заявил я, выскакивая из амобиллера. При этом я ушибся, врезавшись локтем в другой амобиллер, весьма непритязательного вида, старинную телегу, но в настоящий момент это было отнюдь не то событие, на которое я мог обратить внимание. — Значит, нам везет, — согласился сэр Коффа. — В принципе, ты был абсолютно прав, когда говорил, что нам не помешает непродолжительная беседа с этим красавчиком. Я пулей влетел в какую-то обшарпанную парадную дверь. Она хлопала на зимнем ветру в точности, как дверь Армстронга и Эллы. Если бы я был слесарем, а не тайным сыщиком, я мог бы неплохо заработать, повторив свой сегодняшний маршрут. Эта дурацкая мысль мелькнула в моей голове и тут же исчезла. Мне было не до того. Я приближался к концу следа, а в этот момент любой мастер преследования испытывает нечто вроде священного безумия берсеркеров. Но, положим, в моем случае все выглядит гораздо интеллигентнее. Объект моего преследования неподвижно лежал на диване в темной просторной гостиной. Бедняге и в голову не пришло сопротивляться или убегать, не в таком он был состоянии. Мне оставалось благодарить темных магистров или все того же многострадального Аллаха за свою лихую езду еще немного, и в конце следа меня встретил бы очередной бесполезный мертвец. Возле дивана мне снова пришлось совершить дикий прыжок в сторону. Теперь мы оба были свободны друг от друга, я и моя жертва. — Хороший вечер, леди Мисса. Давай-ка сюда твой ножичек. Что, так разморило, что ручки не поднимаются? Бедняжка, как же ты теперь будешь убивать своих дорогих гостей? Да, пожалуй, этот симпатичный кинжальчик я у тебя тоже заберу. Тебе он больше не понадобится. Насмешливые восклицания склонившегося над диваном сэра Коффы повергли меня в величайшее изумление. —

Это была настоящая старая ведьма, только что не с лысой горы, так что я почувствовал себя каким-то средневековым инквизитором, хотя, с другой стороны, куда уж им. «Плащ получил красавчик, который меня нанял, мы с ним так договорились», — покорно сообщила леди Миса. «Ага, Кофа, вот вам и третий», — восхищенно сказал я. «А почему ты так радуешься?» — удивился он. «Тому, что я угадал. Обожаю угадывать. А больше тут, кажется, радоваться нечему». Я повернулся к старухе. «Рассказывай подробно, что за красавчик? Для чего он тебя нанял? Одним словом, рассказывай все». «Я не знаю, кто он такой, хозяин», — виновато сказала старуха. «Сначала мне показалось, что он какой-то дерьмовый столичный модник из богатеньких, в таком цветастом лоохе, в каком не всякая молодая сучка в квартал свиданий побежит». На этом месте я гаденько хихикнул, поскольку перед моими глазами весьма кстати промелькнул обширный гардероб сэра Мелифаро. Парень явно метил в главные подозреваемые. Пока я радовался, моя новоиспеченная раба продолжала говорить. «Он приклеился ко мне в Джубатыкском фонтане часа за три до полуночи. Обычно такие гладкие дерьмолизы в фонтан не суются, а этот сунулся. А когда он открыл свою пасть, я быстренько сообразила, что передо мной серьезный мужик, в какие бы бабские тряпки он ни кутался. Он сказал, что готов заплатить 600 корон, если я соглашусь прирезать одного парня, а потом выложил 100 для начала, и я согласилась. Давненько мне не приходилось делать доброе дело за хорошие деньги. Он назвал мне адрес и сказал, что я должна прийти туда в полночь и ждать в гостиной. Он предупредил, что парень, которого надо приласкать, появится из ниоткуда, но я не должна бояться. Было бы чего бояться. Можно подумать, что я не имела дела с такими поганцами в старые времена. — А плащ, спросил я. — Старый серый плащ, что с ним? — Плащ, который держал в руках этот маленький засранец, я должна была взять и привезти домой. Мой красавчик сам сюда не поперся, а прислал какого-то мальчишку всего час назад. Я отдала ему плащ, а он мне монетки, как и договаривались. Давно мне так не везло. Но потом ты встал на мой след, и меня скрутило, так что пришлось прилечь. — Все ясно. Сэр Кофф улыбался, как кот, наевшись хозяйской сметаны. — Искать мальчишку бесполезно. Скорее всего, он ничего не знает. А если знает... Сколько времени потеряем? Лучше сразу поехать в Джубатыкский фонтан. Найдем там след этого так называемого красавчика. Надеюсь, на сегодня это будет последняя прогулка. Ну, не все так просто, — вздохнул я. Вы преувеличиваете мои таланты, Кофа. Представляете, сколько человеческих следов можно обнаружить в трактире? Там же, наверное, куча народу топталась. Я повернулся к старухе. Ты можешь показать, где именно сидел этот твой работодатель? — Могу, хозяин, — равнодушно кивнула леди Миса. — Уже лучше. Я поднялся со стула. — Тогда ступай за мной. Старуха покорно сползла с дивана и поплелась за нами. Сэру Кофе даже пришлось усесться на заднее сиденье мобиллера, поскольку леди без носа и позарез приспичила устроиться рядом со мной. Существа, которых коснулись мои смертные шары, испытывают трогательную потребность находиться поблизости от моего драгоценного тела. Чем ближе, тем лучше. Ее коротконосый профиль был самым мистическим украшением вечера. На фоне оранжевого тумана уличных фонарей лицо старухи казалось очаровательным черепом, способным оказать честь любому фильму ужасов. «Между прочим, на моей родине без носа иногда называют смерть», — сообщил я сэру Кофе. «Правда, замечательное совпадение». «Прелестно», — с энтузиазмом согласился Кофа. «Мне нравится». «Показывайте, где этот ваш джубатыкский фонтан», — потребовал я. «Никогда раньше там не был». «Только этого тебе не хватало», — расхохотался сэр Кофа. «Поворачиваем налево. Местечко не совсем в твоем вкусе». Самый паскудный притон в нашем милом городке. Бедняга Бубута уже лет 80 спит и видит, как бы его прикрыть, но мы с Жуфином ему не позволяем, для его же блага, между прочим. Это так удобно, когда весь цвет отбросов общества, вроде нашей прекрасной леди Миссы, еще раз налево, собирается в одном месте, вместо того, чтобы расползаться по всему городу. Их можно понять. Джубатыкский фонтан — самое демократичное заведение в столице. Платишь дюжину горстей за вход и пьешь, сколько влезет. В центре зала бьет самый настоящий фонтанчик из джубатыкской пьяни. За еду, конечно, платят отдельно, но в эту забегаловку входит отнюдь не за тем, чтобы вкусно поесть. Так, теперь поворачиваем направо. Джубатыкский фонтан в самом конце квартала. Сейчас ты на него полюбуешься. Ужас какой! — фыркнул я. Мы остановились напротив большого одноэтажного дома, освещенные окна которого свидетельствовали, что жизнь там продолжается, несмотря на позднее время. Впрочем, в огромном зале было почти пусто, несколько неопределенных силуэтов маячили за дальним столиком. На нас они не обратили никакого внимания, даже моя мантия смерти была им до фени. Видимо, ребята находились в абсолютно остекленевшем состоянии, что позволило им на какое-то время прийти к мудрому выводу, что все суета-сует и томление духа. В центре помещения действительно бил фонтанчик. Исходящий от него острый аромат джубатыкской пьяни не оставлял места для сомнений. Никакая это была не вода. «Показывай, где вы разговаривали», — велел я семенившей за мной старухе. «Здесь хозяин». Она подвела нас к одному из столиков, поставленных в непосредственной близости от благоухающего фонтана. «Я сидела здесь, а задница красавчика болталась вот тут». Для полной ясности старуха похлопала рукой по старому деревянному стулу, старательно выкрашенному в трогательный розовый цвет. «Умница ты моя!» — нежно сказал я без носа. Получилось вполне искренне. Я был очень доволен, что она еще не успела заработать старческий склероз. Впрочем, с людьми ее профессии такие неприятности случаются гораздо реже, чем с честными гражданами. Я тут же уселся на розовый стул, немного поелозил ногами по полу, прислушался к ощущению в ступнях. Наконец меня зацепило. И еще как. «Крутой парень нам попался», — удовлетворенно сообщил я сэру Кофе. «Наверное, какой-нибудь могущественный магистр древности, не иначе. У меня такое ощущение, что меня кто-то хватает за пятки. Никогда не испытывал ничего подобного». «Вот как? Интересно». Задумчиво покивал он. «Только тебе придется немножко отложить свою охоту. Сначала надо доставить в дом у моста эту красавицу. Я люблю находиться в женском обществе, но не настолько, чтобы и дальше таскать за собою нашу милую даму». «Да уж», — усмехнулся я. «Только зачем нам с вами ее куда-то отвозить? Она и сама дойдет». «И как я не подумал», — рассмеялся сэр Кофа. «Она же сделает все, что ты скажешь». «Вот именно». Я повернулся к старухе. «А теперь отправляйся в дом у моста, голубушка, и попроси полицейских, чтобы они тебя хорошенько там заперли, а потом можешь отдохнуть. У тебя тоже был нелегкий день, как ни крути». «Хорошо, хозяин», — апатично кивнула леди Миса и пошла к дверям. Сэр Кофф проводил ее восхищенным взглядом. «Кто бы мог подумать, что в один прекрасный день безносая сама заявится в управление полного порядка и еще попросит ее арестовать. Ты сделал мне отличный подарок, мальчик. Надо послать зов кому-нибудь из дежурных полицейских, чтобы ребята в обморок не грохнулись. Такие чудеса не каждый день случаются». «Давайте вы сделаете это на ходу», — жалобно попросил я. «Сил моих не отстоять на месте». «Разумеется», — согласился сэр Кофа. «Пошли». «Кто бы мог подумать, что из тебя получится такой азартный мастер преследования? Мне даже немного неловко. Все время кажется, что ничего я на самом деле не умею, а только притворяюсь. Ну, насмотрелся на нашу леди Меломори, так что примерно представляю, как нужно себя вести», — признался я, почти бегом устремляясь к выходу. Немногочисленные посетители джубатыкского фонтана так и не удостоили нас внимания. Выяснилось, что мой клиент оказался любителем пеших прогулок, так что мне не светило усесться за рычаг амобиллера. Мастер преследования вынужден повторять поведение своей жертвы. «Кто-нибудь непременно заметит, что твой амобиллер стоит у входа в этот притон?» — фыркнул сэр Кофа. «Представляешь, какая у тебя теперь будет репутация?» «У меня всю жизнь была та еще репутация», — рассмеялся я. «Это при том, что я никогда ничего особенного не вытворял. так что мне не привыкать. А все-таки какое свинство со стороны этого красавчика ходить пешком. У меня ноги гудят, а он, сволочь, разгулялся. Пока я ворчал, мы добрались до входа в могилу Куконина. Симпатичный маленький трактирчик. Я уж был здесь однажды вместе с тем же неугомонным сэром Кофой и тоже по делу, а не для развлечения. К моему несказанному удивлению, у дверей могилы топтались несколько полицейских, а по обеденному залу, поигрывая мускулами, разгуливал лейтенант Чек-Тажах, лопающийся от сознания невероятной важности всего происходящего с участием его персоны и этого мрачной до нельзя. «Кажется, нам все-таки придется притормозить. Потерпишь?» Сэр Кофа сочувственно посмотрел на мою ошалевшую физиономию. «Похоже, я с таким азартом несся по этому проклятому следу, что у меня даже начался нервный тик. Во всяком случае, я смутно ощущал какое-то дурацкое подергивание лицевых мускулов». «А куда я денусь?» — вздохнул я. «Буду скрипеть зубами. Вдруг поможет». «Что тут произошло, Чек-то?» — требовательно спросил сэр Кофа. — Рассказывай, только очень быстро, ладно? — В соответствии со служебной инструкцией, я не имею права докладывать обстановку кому бы то ни было, прежде чем с моим официальным заключением не ознакомится мое непосредственное начальство, — гордо сообщил Чек-Тажах. — Эту твою инструкцию составлял я сам лет 200 назад, — презрительно усмехнулся сэр Кофа. Проблема в том, что в то время еще не было тайного сыска. Ты забываешь, что в третьей поправке к кодексу Хрэмбера говорится, что любое человеческое существо, находящееся на территории Соединенного Королевства, обязано оказывать посильное содействие служащим малого тайного сыскного войска. А ведь ты находишься на территории Соединенного Королевства, мальчик, и, кроме того, напоминаешь человеческое существо. Надеюсь, этот факт не вызывает у тебя сомнений? — Я еще не разобрался, что здесь случилось, сэр, — угрюмо признался лейтенант. — А когда меня вызывали, речь шла об убийстве. Наверное, ему ужасно хотелось провалиться сквозь землю. — Дырку над тобой в небе, дорогуша, — простонал я. — Так бы сразу и сказал. И чего ты тянул? Кажется, я впервые в жизни так сильно хочу убить человека. И учти, мне за это ничего не будет, поскольку сэр Кофа свидетель, что ты нарушил эту самую грешную поправку к кодексу. Лейтенант Чек-Тажах покосился на меня с ненавистью. Думаю, что больше всего на свете ему хотелось дать мне по морде, но бедняга не мог позволить себе такую роскошь ни сегодня, ни завтра, вообще никогда. И это было по-настоящему ужасно. Сэр Кофа тем временем уже о чем-то пошептался с взволнованным трактирщиком. Не прошло и минуты, как он энергично закивал головой. — Спасибо, дружище! — восхищенно сказал он трактирщику. — Вы просто молодец. Коротко и ясно. Макс, еще минуточку. Мне нужно взглянуть на убитого, да и тебе тоже не помешает. — Обожаю любоваться трупами, — фыркнул я. Впрочем, я все равно смогу позволить себе это сомнительное удовольствие только в том случае, если след потянет меня в нужном направлении. — Именно туда он и должен тебя потянуть, — уверенно сказал Кофа. — Для того, чтобы убить человека, нужно подойти к нему поближе, верно? Я совершил причудливый зигзаг по обеденному залу и не смог преодолеть страстного желания усесться за один из столиков. Пришлось совершить небольшую остановку. — Кажется, мой клиент довольно долго елозил своей скабой по этому табурету, — сообщил я Кофе. — Так оно и есть, — согласился он. — Именно здесь он ждал своего посыльного. Ну, этого мальчишку, который принес ему плащ. Хозяин запомнил этот эпизод. Нарядного мужчину и маленького мальчика со свертком в руках. Только он уверен, что мужчина потом сразу же ушел. Оно и понятно. Я, наконец-то, понял, что уже могу встать из-за стола. Еще немного попетлял по трактиру и, наконец, уверенно остановился у самой стойки бара, возле неподвижно лежащего на полу мужчины в теплом коричневом лоохе. Здесь мне легко стоять на месте, потому что этот парень топтался тут несколько минут, — с удовольствием отметил я. — Все правильно. Сэр Кофа внимательно осмотрел тело. — Так, обыкновенная ножевая рана, зато прямо в сердце. Очень красиво. Везет нам сегодня на любителей холодного оружия. Именно наш клиент его и прирезал, иначе быть не может. Мы можем идти дальше, мальчик. Вот конец твоим мучениям. — Наконец-то! — сварливо сказал я, устремляясь к выходу из трактира.